«Не желаете ли осмотреть мертвое тело?» – предложил хозяин дома. «О нет, благодарю покорно. Я охотно осматриваю только девичьи тела, и то живые. А трупов воротит, налюбовался уже». «Да и не очень в них понимаю. Не учился я на лекаря. Но место смерти осмотреть нужно. Без этого никак». На поверку здесь не нашлось ничего особого, кроме часов судьбы. Ровные каменные стены, два оконца в потолке. Верно, туда не пролезет и кошка. Плиты пола плотно пригнаны друг к другу. Поковырял между них лезвием кинжала, без толку, никаких просветов. Поводил свечкой вдоль стен, тоже ни щелочки, ни дуновения. Тайных ходов в комнате не имелось. Пятно на полу, бурое, густое, почти без брызг. Вытекло много и плотно. Значит, бедняга Ингл умирал быстро. Не метался в агонии, а упал и в считанные минуты истек кровью. Похоже, убийца ударил только раз и насмерть. Не вынимая клинка из тела, опустил жертву на пол. Лишь тогда освободил нож. Если бы выдернул клинок из стоячего, брызнуло бы во все стороны. «Его зарезали?» – проверил я свои выводы. Фелион и Расмус кивнули. «Одним ударом. В сердце». «Хорошо, Марк. Молодчина. Идем дальше. Между дверей в коридоре на лестнице ни капельки крови. Я и не ждал, что будут, но проверить стоило. Надо твердо знать, что Ингла убили здесь, а не принесли откуда-то. Быть может, приволокли, а потом вымыли пол от следов. Нет, не может. На полу пылище. Я еле оттер колени. Осмотрел двери. Убедился, что замки не взломаны. Взял ключ, залюбовался. Произведение искусства. Переспросил. Он точно один? Да, один. Лично у милорда на поясе. А по ночам? В ящике тумбочки при кровати. А мог ли кто-то взять ключ, пока Фелион спал? Вряд ли. Во-первых, он запирает спальню изнутри на засов. Во-вторых, ночью стража дежурит у дверей спальни. В холле второго этажа, рядом с покоем милорда, стоят кресло и диван. Стражники проводят здесь ночную вахту. Дежурят двое. По очереди обходят дом, один всегда на месте. Кто дежурил в ночь убийства? Расмус и Медведь. Вы доверяете им, милорд? Они со мной 10 лет. После северной вспышки за мою шкуру можно было выручить деньжат, но даже тогда не продали. С чего бы предавать теперь? Тем не менее, допросить обоих нужно. Потом, сейчас бы покушать. Найдется ли у милорда что-нибудь съедобное? Я согласен поесть на кухне, чтобы сберечь время. Быть может, сперва взгляните на труп? Перед едой. Надеюсь, вы шутите. Из вежливости Фелион предложил накрыть мне в трапезной, но был рад, когда я отказался. Чем быстрее я поем и вернусь к делу, тем спокойнее ему на душе. Так что меня провели в кухню и поручили заботам поварихи до горничной. Этого, собственно, и требовалось.